Одержимый. Смотри, диск солнечный задернут мраком крепа. Окутайся во мглу и ты, моя луна, курясь в небытии, безмолвна и мрачна, и погрузи свой лик в бездонный сумрак склепа. Зову одну тебя, тебя люблю я слепо, ты как ущербная звезда полувидна. Твои лучи влечет безумие страна, долой ножный кинжал, сверкающий свирепо. Скорей, о пламя люстр, зажги свои зрачки, свои желания зажги, о взор упорный, всегда желанна ты во мгле моей тоски. Ты розовый рассвет, ты ночи сумрак черный, все тело в трепете, всю душу полнит гул. Я вопию к тебе, мой Бог, мой Вельзевул.